Поговорим о том, как хорошо получаться на фото. Я, например, совсем не фотогенична. Меня не любит камера, и это меня расстраивает. Ведь я, напротив, ее очень люблю. Да, любовь зла, друзья мои. Не спорьте, не спорьте, я же не говорю, что я уродина. Знаю, я очень даже ничего, но я не фотогенична. Так уж случилось. Некоторые люди прекрасно выглядят на пленке, а другие нет. Бывает, что девушка выглядит пленительно на фото, а в жизни так себе. И наоборот. Дурнушка на фотографиях — фея в жизни. Лишь 1% нас, девушек, выглядит отлично в обеих ипостасях. Нет в мире справедливости. Я долго думала, что нефотогеничность — это судьба, и надо принять этот факт. Но это не так. Открою вам несколько хитростей, которые я вынуждена применять, потому что мне надоело смотреть на свои фото и думать: «Ой, здесь я похожа на свою бабушку, а здесь на Марлона Брандо в «Крестном отце». Первая из этих хитростей — естественное освещение. Правильный свет работает как естественный фотошоп. Если вы в помещении, всегда вставайте лицом к окну, глядя на свет. Он удалит с вашего лица и морщинки, и акне, и мешки под глазами. Но будьте осторожны. В помещении вы или на улице не вставайте под прямое солнце. Оно отбросит на ваше лицо резкие тени, и это будет портрет кисти Пикассо. Так что найдите место, где солнце не столь яркое, или подождите мягкого закатного освещения. Зато вечером, когда отсутствует естественное освещение, никаких правил нет, и все зависит от фотоаппарата. Старайтесь контролировать то, что умеете контролировать. Пудрите носик. Только Пэт Маграт умеет придать жирной коже идеальный вид на снимке. Так что если ваша кожа склонна к блеску, возьмите салфетку и быстро пройдитесь по своей Т-зоне. Это всегда работает. Темная помада редко хорошо получается на снимках. Губы выглядят поджатыми. Прозрачный блеск, напротив, отличный вариант. Он зрительно увеличивает и увлажняет губы. Да здравствует блеск для губ. Макияж Smokey Eyes гениален. Он зрительно расширяет взгляд и идет всем. И это здорово, потому что на фотографиях глаза часто выглядят меньше. И последнее. Даешь увлажнение. Мажьте ноги, ступни, руки. На съемках мы всегда так делаем, и эффект поразительный. Мой любимый лосьон для идеально сияющей кожи — Kiehl's Crème de Coeur. Разучите несколько поз. Вы видели Ульяну Сергеенко, русскую IT-гёрл и дизайнера, которая плывет по залу с таким видом, словно весь мир для нее подиум? Неважно, если не видели, представьте. Она может часами пребывать в одной и той же позе. Если честно, порой это просто смешно. Но на всех снимках она выглядит идеально. Мой вам совет. От вас не убудет, если вы найдете и усвоите пару-тройку поз, которые вам идут. Конечно, важно знать свои достоинства. У каждой женщины они свои. И если вы их знаете, это меняет все. Попросите подругу сделать несколько ваших фото на телефон. Это поможет. Зеркало в данном случае бесполезно. И когда вы будете уверены в себе, используйте свои достоинства в хвост и в гриву. Знаменитости всегда так делают. Когда я беру интервью на видео, они сразу откровенно просят: «Вы не возражаете, если я сяду с другой стороны? Так я лучше выгляжу». И я их не порицаю. В конце концов, это их работа — выглядеть на все 100. А я со своей стороны, конечно, должна сказать «разумеется» и сидеть перед камерой с невыгодной стороны. Проклятье. Спрашивайте себя, где расположена камера. Предположим, снимается общий план. Если вы стоите, и камера находится выше вас, ваша фигура будет казаться приплюснутой, а рост — ниже, сантиметров на 5. Если камера будет расположена ниже, вы будете казаться великаншей. Так что лучше всего, когда камера расположена на уровне груди. Если вы сидите, выпрямитесь и оторвите спину от спинки стула. Для крупного плана поставьте камеру чуть выше лица и приподнимите голову. Тогда свет будет падать под нужным углом, что выгодно подчеркнет линию подбородка. Это очень важно, так как задача современной женщины — показать себя в наилучшем свете. И мой совет номер один для хорошего селфи. Смотрите вверх, туда, где солнце. Играйте, развлекайтесь. Знаю, это непросто, но чтобы выглядеть на фото хорошо, нужно немного поиграть с камерой. Двигайтесь, смейтесь, дурачьтесь, состройте соблазнительную гримаску. Нефотогеничные люди привыкли, что получается неудачно, и, увидев фотоаппарат, замирают на месте. Это только ухудшает результат, и получается порочный круг. Постарайтесь придать взгляду эмоции. Смейтесь, болтайте, двигайтесь. Попросите кого-нибудь рассказать анекдот. Играйте на здоровье. Но иногда поступайте, как француженки. Не стесняйтесь говорить «нет». Иногда обстоятельства складываются так, что снимок просто обречен выйти ужасным. Вы всю ночь тусовались, устали до смерти, свет тусклый, на вас мешковатая одежда, вам хочется в душ, волосы требуют срочного похода в салон, словно вы только что вылезли из недр Katz Delicatessen, модного нью-йоркского кафе, известного гигантскими порциями вредной еды. В общем, это не ваш день. В таком случае просто отказывайтесь от съемки. Вот и все. Знаю, это почти невозможно. Вначале я никогда не могла отказывать людям. Ведь нам так хочется сделать приятное, так что в конце концов думаешь, да ладно, кому какое дело, как я выгляжу. А позже приходится тратить несколько часов, чтобы удалить жуткие фотографии и молиться, чтобы никто тебя не узнал. Но если вы все-таки не можете сказать «нет», поступайте, как все знаменитости. Надевайте самые большие темные очки, какие найдете. Да, и вечером тоже. А вы что думали, они носят их ради стиля?